Как человек недобрый, приходя с просьбой к человеку доброму, кроткому и смиренному, для лучшего успеха своей просьбы сам старается уподобиться ему, так христианин, приступая с молитвою к Господу или Пречистой Его Матери, или ангелам, или святым, для успеха своей молитвы должен уподобиться по возможности самому Господу или Пречистой Его Матери, или ангелам, или святым. И вот в этом-то и состоит тайна приближения и скорого услышания молитв наших.